Помести себя в вибрации желаемого. Друзья, повторю еще раз. Наша мысль и наши эмоции формируют семена, зародыши, как негативные, так и позитивные. Это семя помещается в наше сознание, и хорошее, и плохое. Что дальше будет с этим семенем? Скажу наперед. Оно может там остаться и никогда не прорасти, а может прорасти очень быстро. И от этого зависит, останется ли в земле эта мыслеформа, этот зародыш, который имеет потенциал и стремится проявиться, или расцветет как событие в нашей жизни. Если мы будем питать это семя, хоть позитивное, хоть негативное, если будем за ним ухаживать, будем его пропалывать, то оно прорастет, оно сбудется. И вот здесь интересный момент. Что происходит с семенем в земле? Возьмем, к примеру, негативную мысль. «Меня уволят, потеряю мужа, буду болеть, стану нищим». Если ты к этой мысли возвращаешься, если ты ее вспоминаешь, ты о ней думаешь, ты ее мусолишь, не дай бог еще с кем-то делишься этими мыслями, ты эмоционально это проживаешь, то что происходит? Когда семя находится в сухой земле, оно может там лежать годами. Потенциал к жизни есть, но оно не растет. Почему? Потому что нет воды и питательных веществ. Но когда мы начинаем думать об этом плохом, вспоминать о нем, размышлять, проживать эмоционально, ощущать его, мы даем семени воду и питательные вещества. Мы о нем заботимся. Вспоминаем биологию за 8 класс. Что происходит с семенем? Если семечко получает воду и питательные вещества, его ждут 4 этапа. Первый — семя начинает набухать. Второй — оно увеличивается в размерах. Третий — появляется корешок. Четвертый — побег идет наверх. Мысль сначала укореняется, увеличивается, а потом появляется росток. Это манифестация реального события. Это как беременность. Внутри тебя зародыш, который ты питаешь, и однажды рождается ребенок. Вот так происходят события. Я много лет работаю с людьми и вижу, что они не понимают, как это работает. Они как слепые котята. Что-то происходит, значит, это люди виноваты, просто не повезло, какие-то неприятности. Не понимают, что мы сотворены по образу и подобию Бога, что мы внутри в 1000 раз сильнее, чем снаружи, что у нас есть опции творить, сотворять, формировать. Мы неосознанно формируем события, сотворяем проблемы, притягиваем, взращиваем и вынашиваем горе для себя и своих близких. Семя попало в наше сознание, попало в наш разум. Но если ты о нем не думаешь, не вспоминаешь, не создаешь благоприятной среды, оно не вырастет. Если ты его вспоминаешь, размышляешь, пребываешь в этом, ощущаешь эмоционально, то оно растет и рождается событие. И вы должны понимать, дорогие, что есть разные семена. Есть семена газонной травы, которая вырастет через 10-14 дней. А есть семена кедра, им требуется несколько лет, чтобы проклюнуться. Сейчас я вам открою секрет, почему одни события прорастают быстро, а другие нет. События, которые не сильно влияют на вашу жизнь, прорастают быстро. Судьбоносные события — чуть подольше, но они все равно растут. То плохое, о чем ты думаешь, размышляешь, эмоционируешь, обязательно однажды прорастет. Быстро или нет, но прорастет. То же самое касается и хорошего. Впервые я ощутил силу фокуса внимания в 2007 году. К тому времени у меня уже раскрылись энергоцелительство и энергоочищение, я помогал людям, но у меня вообще не было ясновидения. Я начал читать все книги про ясновидение, искать ролики в интернете, все изучил, все равно ничего не происходило. Но я знал секрет, что мне нужно на этом фокусироваться. И тогда мне показали, что фокус легче держать, когда ты имеешь пример. Друзья, если вы чего-то хотите добиться в жизни и сделать это быстро, вам нужно найти пример. Если вы хотите стремительно продвигаться в бизнесе или в энергоцелительстве, вам нужно найти в качестве модели кого-то, у кого это уже получилось. Это увеличивает скорость реализации в несколько раз. Почему? Потому что когда вы смотрите на другого, у кого это получается, вы входите в контакт с ним, вы обмениваетесь вибрациями, и получаете свежие, живые эмоции и ощущения. По Поэтому, если вы хотите чему-то обучиться, и если это зависит от людей, найдите модель, эталон, и постарайтесь быть с этим человеком рядом, изучать то, что он делает, наблюдать за ним, и тогда все, что есть у него, переходит к вам. Конечно, если такой возможности не имеется, можно брать информацию из вебинаров, медитаций, книг, но прогресс будет идти несколько дольше. Так вот, возвращаясь к моему примеру. Когда я все прочитал про ясновидение, все изучил, ничего не произошло. А тогда еще в 2007 году были видеокассеты, и я купил несколько выпусков «Битвы экстрасенсов». Когда я включал эти видеокассеты, то внутри молился. «Всевышний, большинство ясновидящих в этой программе темные. Почему такая несправедливость, Творец? У темных есть ясновидение, у меня нет. Я сын Бога, я твой канал». Я смотрел на них и представлял, что и у меня в ясновидении будет такой прогресс. Я представлял себя на их месте. Я в это погрузился, и через 2 или 3 месяца у меня открылось ясновидение. Дорогие, если вы хотите чего-то хорошего, найдите для себя пример. Фокусируйтесь на этом, размышляйте об этом, будьте рядом с этим человеком. То же самое и в плохом. Когда-то у кого-то сплошные неприятности, негатив, горе, драки, разборки, и вы дружите с этими людьми, вы на это смотрите, на вас переходят их вибрации. И если у вас есть негативные семена, вы как будто их поливаете, потому что вы их опыляете вибрациями этого. Например, мне потребовалось 5 лет идти к тому, чтобы у меня раскрылось энергетическое целительство, биоэнергетика, энергетическое очищение. А полностью все распаковалось только за 15 лет. Но у моих учеников эти способности начинают проявляться уже через 7 месяцев. Почему? Потому что я рядом с ними, а это живой пример, живые вибрации, живые ощущения. Поэтому поместите себя в свежие вибрации желаемого. Это как удобрение. Другой пример. У тебя мечта открыть кафе или цветочный магазинчик. Можно, конечно, об этом мечтать, представлять, но намного эффективнее устроиться в кафе или цветочный магазин и поработать там даже рядовым сотрудником. Для чего? Когда ты погружаешься в суть того, что ты хочешь, ты вибрационно опыляешься. Ты словно подкармливаешь свою мечту удобрением, и она будет быстро расти. Поэтому есть такие выражения. Если ты общаешься с 3 миллионерами, ты будешь 4-м. А если ты дружишь с 2 энергоцелителями, ты будешь 3-м. Почему? Происходит вибрационное переопыление.